Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 2 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Скончалась активистка карабахского движения Лидия Саркисян Арсентьева. Совместный павильон Армении и НКР признан лучшим на турвыставке в Лос-Анджелесе. Министр иностранных дел Армении обсудил карабахский конфликт с верховным представителем ЕС по иностранным делам. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика. Как сообщили в пресс-службе президента, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Вчера же с послом Каспшиком встретился министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Президент Республики Арцах Баку Саакян принял сегодня делегацию Национального бюро экспертиз Национальной академии наук Республики Армения во главе с руководителем структуры Арташесом Джавадяном. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия с соответствующими структурами Арцаха. Глава государства подчеркнул важность расширения и углубления данного сотрудничества, необходимость обмена опытом, отметив, что это окажет существенное содействие становлению и развитию института экспертизы в Арцахе. По окончании встречи Арташес Джавадян дал интервью журналистам, подчеркнув, что любая состоявшаяся структура Армении обязана сотрудничать, обмениваться опытом с коллегами в Арцахе. Относительно их структуры, это сотрудничество продолжается 8 лет, а официальный договор о сотрудничестве с Центром экспертиз Министерства юстиции НКР был подписан 5 лет назад. Глава Национального бюро экспертиз Армении отметил, что 5 лет назад ставились одни задачи, в основном подготовка нескольких кадров. Сегодня спектр изменился. На наш вопрос господин Джавадян ответил. Сегодня на встрече с президентом акценты на какие вопросы были сделаны? Акценты были сделаны на новые технологии, на обучение кадров и еще на то, чтобы мы смогли бы хорошие кадры не просто подготовить, а чтобы они и остались, и работали уже здесь. А кроме того, мы беседовали также о прикладной стороне криминологических исследований, что тоже крайне важно, я думаю, для Арцаха. И все те задачи, которые поставил перед нами Баку Саакович, мы обязаны на высоком уровне сделать. 28 февраля в возрасте 79 лет в столице Приднестровской Молдавской Республики, городе Тирасполе, скончалась заслуженный педагог, активный общественно-политический деятель, депутат Верховного Совета НКР второго созыва Лидия Иосифовна Саркисян Арсентьева. Она была председателем созданного в годы Арцахского освободительного движения общества Российско-армянской дружбы «Карабах-Россия». Ее активная общественно-политическая деятельность проявилась в первые годы Арцахской национально-освободительной борьбы. Она участвовала во всех знаменательных сессиях и имела выступления на исторических сессиях 20 февраля 1988 года и 2 сентября 1991 года. В 1995 году Лидия Саркисян была избрана депутатом Верховного Совета НКР. Занимала должность председателя комиссии по обороне, безопасности, государственному строительству, праву и законности Верховного Совета Республики. Национальное собрание НКР выражает свои соболезнования в связи с кончиной Лидии Иосифовны, ее родным и друзьям. Светлая память Лидии Саркисян Арсентьевой навсегда останется в сердцах арцахцев, говорится в некрологе парламента НКР. Министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян встретился вчера с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини. Эдуард Налбандян отметил, что в Армении нашли убежище порядка 20 тысяч беженцев из Сирии. Таким образом, Армения стала третьей страной по показателю числа принятых беженцев на душу населения. Эдуард Налбандян также представил последние процессы процессы в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Стороны сошлись во мнении, что деструктивные шаги по обострению ситуации вредят процессу и способствуют продлению нынешнего статуса кво. Могерини подчеркнула, что Евросоюз содействует инициативе создания механизмов расследования инцидентов. Она также сообщила о готовности ЕС содействовать налаживанию личных связей между людьми в зоне конфликта. Дипломат подчеркнула, что статус-кво не может сохраняться так же, как не может быть военного решения конфликта. При содействии Генконсульства Армении в Лос-Анджелесе и Армяно-Американского бизнес-совета 27-28 февраля Армении и Арцах были представлены отдельным павильоном на одной из крупнейших туристических выставок США La Travel and Adventure Show, которая в этом году проходила в городе Лонг-Бич в Калифорнии. Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, посетителям были представлены особенности туризма в Армении и Арцахе, включая активно развивающийся экотуризм. На мероприятии присутствовали посол Армении в США Григор Аванесян, представитель Арцаха в Вашингтоне Роберт Аветисян. В армянском павильоне тысячам посетителей были предложены туристические пакеты армянских туркомпаний Лос-Анджелеса, которые предлагали также путешествия в Армению и Арцах. Руководитель оргкомитета тур-выставки вручил Генконсульству Армении сертификат лучшего павильона как самому красиво оформленному и самому посещаемому павильону. Средства массовой информации Турции опубликовали подписанную 67 турецкими интеллигентами декларацию под названием «Режим президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приведет к катастрофе». В декларации говорится о том, что для решения курдского вопроса режимом Эрдогана применяются бесчеловечные методы, а люди, выражающие протест в связи с происходящими событиями, арестовываются и обвиняются в оскорблении президента. В подписанном турецкими интеллигентами заявлении указывается также, что власти всячески препятствуют работе представителей СМИ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, которому 54 года, столкнулся с сильнейшим кризисом за свое правление вслед за падением мировых цен на нефть, которая на треть обесценила национальную валюту манат, а также привело к резкому торможению экономики и вывело на улицы тысячи недовольных. Об этом со ссылкой на информационное агентство Reuters пишет азербайджанское информагентство Туран, отмечая, что наследие отца держит в заложниках лидера Азербайджана. Алиеву придется продемонстрировать такую решимость, какой отпрыск привилегированного семейства не проявлял за 13 лет у власти, унаследованной от отца президента, говорится в публикации. По мнению некоторых наблюдателей, предпринимаемые Алиевым шаги по обузданию кризиса являются не более чем латанием дыр, поскольку призывы к долгосрочному решению проблем и реальным реформам глохнут в аппаратном хоре высокопоставленных советников и министров, доставшихся ему вместе с отцовским президентством. А охоты отделаться от них Алиев-младший не проявляет. Глава правительства Артур Расизаде сидит в премьерском кресле с 1998 года, когда президентом был Гейдар Алиев. Влиятельный глава президентской администрации, 77-летний Рамиз Мехтиев, занял пост еще раньше, в 1995-м, говорится в статье. Бывший посол Норвегии в Азербайджане Стейнер Гилл выразил сомнения в способности Ильхама Алиева осуществить подлинные перемены, добавив, что если бы он действительно хотел этого, зачем держать всю эту старую гвардию? Объявление Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР сообщает, что в рамках программ по сохранению нематериального культурного наследия в 2016 году будут проведены конкурсы «Арцахское ковровое искусство», «Родословное древо», «Национальный танец», «Перекресток культуры». Дополнительная информация по телефону 73 38 98. И о